Глава 7. Звонок застал ее в середине новой таблицы, которую она выводила из новых данных, присланных сегодня, и разозлилась на себя за то, что не выключила на телефоне звук, как делала часто, когда работала. Марина кинула взгляд на экран и закатила глаза к потолку. Свекровь Галина Ильинична звонила ей только тогда, когда не могла дозвониться сыну. «Твоя мама не может до тебя дозвониться», — она быстро написала сообщение мужу. Звонок повторился. И еще один. «Здравствуйте». В конце концов пришлось снять трубку. «В чем дело?» — с претензией сказала свекровь вместо приветствия. «Почему я до вас обоих дозвониться не могу?» «Может быть, потому что мы оба работаем?» Марина не удержалась от ехидства. «Очень смешно», — колко ответила Димина мать. «Передай сыну, чтобы позвонил бабушке. Она хотела поговорить». «Да-да, конечно». Престарелая Димина бабушка всегда относилась и к ней, и к их детям с теплотой, в отличие от его матери. «Алло». Марина не заметила, как на противоположном конце вдруг наступила тишина. Свекровь отключилась без прощаний. «Вот дрянь». Она положила трубку и расстроилась. Старая корга перебила ее хорошее рабочее воодушевление. На соревнования ехали все вместе. «Даже не думай», — прошипела Марина довольно злобно, когда Дима сказал, что не знает, отпустят ли его с работы. Все-таки в неурочное время. «Мне наплевать», — внутри она кипела от злости. «Даже если тебя уволят, ты поедешь, потому что если не поедешь, тебя уволю я». Он к этим соревнованиям полгода готовился. Он нервничает, и твое присутствие для него большая поддержка. Так что забудь про свои совещания. Данька и так скучает по тебе, все спрашивает. А сегодня папа пораньше? А сегодня? А сегодня? Ты для него свет в окошке. Так что... Ладно, ладно, успокойся. Дима был удивлен напором жены. И вообще... Она хотела было сказать, что их брак начинает расползаться по швам, что секса не было уже давно, и вместо пары они незаметно превратились в соседей, которые давно друг друга знают и отлично умеют уживаться, но и только. «Что?» — в вопросе прозвучал вызов. «Ничего!» — она положила трубку. Марина смотрела на своего старшего сына и не могла насмотреться. «Господи! Когда он успел так вырасти? Красивый какой!» Он стоял на стартовой тумбе второй дорожки, подергивая ногами, разминая руки перед заплывом. В темно-синей шапочке и плавательных шортах. Сейчас почему-то часто носили обтягивающие шорты по колено вместо коротких плавок. Широкая спина и плечи, узкая талия, сильные накачанные ноги. Марина словила себя на странном, ранее незнакомом чувстве. Ревности. Впервые она не столько поняла, сколько ощутила, что ее маленький мальчик совсем не мальчик, а почти мужчина, весьма интересный и привлекательный для других женщин. И ей это не понравилось. Она вспомнила последнее общение с семейством Петровых и внутренне поежилась. Хоть бы он уже обратил внимание на другую девушку, а не на эту тусклую Веронику. Кстати, тусклая тоже была здесь. Когда они пришли, она вежливо поздоровалась и отсела вместе с подружкой чуть поодаль. Данила ни на кого не смотрел. Он слушал последние указания тренера, пижонистого деда с морщинистой шеей и полотенцем, переброшенным через плечо. Он был сосредоточен и напряжен. Вольный стиль, длинные 1,5 километра. Через минуту пловцы заняли исходные позиции, а еще через секунду все одновременно оттолкнулись от тумбочек и прыгнули в воду. Марине казалось, что она не просто видит, а чувствует каждое напряжение мышц, что она дышит синхронно с ним. Дима и Егор орали в голос. «Даня, давай! Даня, давай!» Минуты шли за минутами. Первые 10 никто не обращал внимания на лидерство. Все спортсмены были подготовлены, и каждый жаждал победы. Вдоль бортиков ходили разные важные дядьки, наблюдая за юными пловцами, присматривая себе на будущее звезд. Осталось минуты три. Марина чувствовала, что сын выдыхается. «Давай, заинька, еще чуть-чуть». «Даня! Даня!» Она сама не заметила, как стала кричать вместе со всеми. Определился лидер в красной шапочке, который шел уверенными широкими гребками в двух дорожках от Данилы. «Еще чуть-чуть». Данька плыл вровень с соседом, деля третье и четвертое место. Осталось две дорожки. Теперь он был третьим. «Давай, давай!» Дима с Мариной поднялись с мест. Егор тоже встал, держась за костыли. Переворот, толчок, два сильных грибка. И Данила выплыл чуть дальше соперника, став вторым. Одна дорожка, последние силы. Раз, раз. Судья с секундомером стоял возле финишного бортика. Раз. Первым коснулся заветной черты парень в красной шапочке. Данила был вторым. «Ура! Ура! Молодец!» — кричали наперебой Марина, Дима и Егорка. Уставший, запыхавшийся Данька обернулся к ним, снял очки и помахал рукой. Краем глаза Марина заметила, как Ника послала ему воздушный поцелуй. И когда Марина с Димой стояли возле вытирающегося сына в закулисье бассейна еще до награждения, к ним вместе с Данькиным тренером подошел высокий мужчина лет 40. Моложавый, лысоватый, с аккуратно приклеенной улыбочкой. «Здравствуйте». Он едва заметно склонил голову и весомо представился. «Овсянников. Михаил Павлович, представитель Олимпийской сборной России. Вы родители Даниила Клеверова?» «Да», — кивнула Марина, чуть сполошившись. «А что?» «Очень хорошо», — он хрустнул пальцами. «Как вы смотрите на то, чтобы ваш сын тренировался в сборной?» Дмитрий растерялся. «Нужно подумать, ему бы школу окончить». «Вы не понимаете». Михаил Павлович улыбнулся шире. «Речь идет об Олимпийской сборной России. И к тому же никто не собирается забирать вашего парня в рабство. Давно уже не те времена. Он не только школу окончит, но и гарантированно в институт поступит». Он посмотрел на Даню. «А ты сам-то как думаешь?» «Мастера ты легко сделал и чуть-чуть не дотянул до норматива МСМК». «А МСМК это...» — спросил Дмитрий. «Мастер спорта международного класса», — быстро пояснил Даня. «А тебе всего 16. Недавно исполнилось. Тем более...» К ним подошла Вероника. «Данька, ура! Поздравляю, второе место — это супер! Правда же?» — обратилась она к Марине. Она обвела руками его шею и легко поцеловала в щеку. Данила в ответ положил руку ей на талию. «Супер!» — кисло заметила Марина, глядя на их фривольные жесты. «Точно переспали. Не хватало, чтобы эта девица залетела в 16 лет». Она посмотрела на Диму, который, как ни в чем не бывало, глазел на счастливую пару подростков. «Кажется, ему вообще все равно. Мог бы провести разъяснительную беседу с парнем на тему презервативов, что ли. Интересно, а Светка знает, что ей девочка уже не девочка?» От этой мысли вдруг стало весело. «Вот-вот», — подхватил Михаил Павлович, «надеюсь, юная леди, вы убедите молодого человека?» «Да я с радостью». У Даньки засветились глаза, но он со смущением посмотрел на своего тренера. «Все нормально, Дань, так и бывает. Растишь, воспитываешь, а потом — опа! И твоя золотая рыбка уже плавает в Олимпийском бассейне». Он устало сощурился. «Но так и должно быть». «Мы обязательно подумаем над этим». Марина внимательно посмотрела на представителя сборной, который ей не понравился. «Такие решения не принимаются за полчаса. Нам важно понимать все условия». «Разумеется». Было видно, что Михаил Павлович был бы совсем не против получить согласие сейчас. «Вы, главное, помните, что олимпийская команда — это путевка в большую жизнь. Во всех смыслах. Оставьте мне адрес электронной почты, я пришлю всю информацию». Дмитрий похлопал по карманам в поисках визитки. «А, нет, кажется, дома забыл». Марина из сумочки достала свою. «Вот». «Отлично!» — представитель сборной едва ли не облизнулся и обратился к Дане. «Ну, талантливый молодой человек, я очень надеюсь в скором времени увидеть вас в наших рядах. У тебя большое будущее, парень». Он перевел взгляд на родителей. «Всего доброго, я вам напишу». «Мам!» Следующим днем Данила сидел на кухне напротив Марины. «Это как попасть в десятку со 100 метров? О чем тут думать вообще?» «Об учебе, например. Институт тебя не интересует?» Она чуть постукивала пальцами по столу. «И к тому же этот скользкий Михаил Петрович, или как там его, ничего еще не прислал». «Я хочу в сборную», — отрезал сын. «Это мой шанс». «Я же именно для этого из бассейна не вылезаю. Мам!» «Успокойся!» Она искоса на него глянула. «Когда этот тип пришлет обещанные условия, тогда и будем думать. Сейчас-то чего?» Данила встал и подошел к окну. Когда он поднимался со стула, то инстинктивно оперся на одну ногу больше, чем на вторую. Марина это заметила и вспомнила про врача. «Да, и кстати, не на завтра, а на послезавтра ты записан на МРТ. И еще через 2 дня к Авербаху. Это я так. Исключительно случайно напоминаю тебе о нашей договоренности». «Да блин!» — ругнулся он. «Да что за... У меня ничего не болит, мам! Я уже про ногу давно забыл. Какой врач?» «Вот же гад, а!» «Данила!» — сказала она по слогам. «Дорогой мой сын! Мы, кажется, договаривались о том, что врать ты мне не будешь. Или ты думаешь, что у тебя мать совсем идиотка? Ты умело все скрываешь и терпишь, честь тебе и хвала, но я знаю тебя уже целых 16 лет с небольшим хвостиком, так что со мной эти игры не пройдут. Я свою часть договора выполнила, и отцу тоже ничего не рассказала, как ты и просил, что было чистой правдой. Теперь твоя очередь». Марина встала и, не глядя на сына, вышла из кухни. Ее колотил гнев. Он остался стоять, молча глядя в окно. Дим. Тем же вечером на той же кухне и за тем же столом Марина смотрела на мужа. «А!» — он поднял голову от тарелки. Целый день все валилось из рук. К тому, что Егор теперь дома на постоянной основе, все постепенно привыкли, и он в том числе. Радость от выписки немного поутихла, начались обычные будни. Непривычный к домашнему обучению, он то и дело отвлекался от уроков и домашних заданий. Сидел в телефоне и порой капризничал, как маленький. Разозленная после разговора со старшим, она села за работу, но поняла, что толку никакого не будет сегодня. И к тому же она все хотела поговорить с Димой насчет нового предложения по работе. Да все никак не получалось. То одно, то другое. Семен один раз ей уже напомнил о том, что неплохо бы определиться. Да, неплохо бы. И к тому же банальная куча бытовых дел валилась на нее комом. Нужно было съездить в Егорову художку, поговорить с директором о дистанционной программе, которой, к слову, у них не было, отнести выписку из больницы в поликлинику, записаться на повторный осмотр. Потом чертов этот представитель сборной, а муж пришел домой в 11:00. Она смотрела, как он поглощает ужин, безмятежный и довольный жизнью. И это показалось ей совершенно несправедливым. «Когда закончится твой проект?» — напрямую спросила она. И увидела, как он напрягся. «Марусь, ну мы же с тобой это обсуждали?» Дмитрий отложил ложку. «Я устала». К горлу вдруг подступили слезы. «Я правда устала». «Ну что я могу сделать?» Он чуть поморщился. «Ты же знаешь». «Я знаю», — отрезала Марина. «Я все знаю, но не могу так больше». «Если он сейчас меня не выслушает, разведусь к черту». «Ты в курсе, что наш старший сын живет половой жизнью?» Она поставила руки в бока. «А?» «Погоди», — опешил он. «Откуда ты знаешь? Он что, сам тебе? А ты видел, как они с этой вертихвосткой рыжей обнимаются?» «Да ладно, брось. Но это же еще ни о чем не говорит. обнимаются себе и все. Дмитрий пытался ее переубедить. Это же не значит. Значит, Дим, значит. Марина была непреклонна. Когда у людей случается секс, они меняются. Я не знаю, как тебе это объяснить. Это просто заметно. То-то я смотрю, Данька стал такой весь важный. В мире современного интернета я надеюсь, что парень в курсе, что такое предохранение. Но если бы родной отец объяснил подростку, что такое резинки и как ими пользоваться, было бы совсем хорошо. «Марусь, ты уверена?» «Да, черт возьми!» Она повысила голос. «Поговори с ним! Спроси у него! Поучаствуй в его жизни! Гладить по голове раз в неделю по выходным и говорить, как ты их любишь, это очень удобно. А их проблемами заниматься – это другое дело. Вот я и спрашиваю, когда закончится твой чертов проект, и ты станешь приходить домой вечером, а не ночью?» «Это же не каждый день». Дима попытался оправдываться. «Не каждый, но все равно часто. И Семен мне предложил постоянную работу, а не быть контрактором», выпалила Марина. «И летом планируется командировка в Японию». «Надо же, сколько новостей!» Показалось, что в его тоне сквозит легкий сарказм. «А что за условия?» «Хорошие условия. Могу показать контракт. И денег в два раза больше, чем у Турчанского. Это не считая проектных». «Так чего не соглашаешься?» — быстро спросил он. «Хотела с тобой посоветоваться. Это тебе не маленькая аудиторская конторка, как сейчас, а большая компания. Носом крутить и баклуши бить, как у Турчанского, тут не получится». «Ну, если денег в два раза больше?» «В 2,5», — уточнила Марина. «Так тем более». Разговор снова перешел в относительно мирное русло, и Дима взялся за вилку, доедать куриные котлетки с брокколи. «Соглашайся, а то засиделась ты в этой маленькой конторке». «Вот и я так думаю». Она выдохнула. «И еще». «Да». Он опять отложил вилку. «Я хочу купить машину. В кредит». «Интересное кино». Дима наклонил голову. «Зачем? Есть же одна». «Это у тебя есть». Марина снова рассердилась. «А самого тебя целыми днями нет. И мне надоело клянчить. Отпросись, отвези. Если я соглашусь на новую работу, то кредит можно выплатить быстро. Если покупать что-нибудь простое. Део Матис, например, или Ладу». «И ты будешь ездить на Ладе?» Разговор снова стал колючим. «Я и на шестерке буду ездить», — спокойно ответила она. «Мне нужна машина». «Не хочу я быть домохозяйкою, хочу владычицей морскою», — пошутил Дима. «Угу». Марина легко согласилась. «И еще собираюсь пойти в специальную автошколу для восстановления навыков вождения». «Не хочу тебя расстраивать», — отозвался Дмитрий, — «но их у тебя и нет». Ему казалось, что она уже все решила и спрашивает его мнение только для видимости. «Вот поэтому и пойду. Я уже нашла». «Ну что ж, как говорится, Бог в помощь». «Димка», — Марина посмотрела на него внимательно, — «ты чего?» «Я думала, ты за меня порадуешься. Что с нами вообще?» «Что?» Он насторожился. «Мы или молчим, или припираемся, или просто дела решаем, как соседи». Часы в гостиной коротко пробили 11:30. Они сидели напротив друг друга на маленькой хрущевской кухоньке. Лампа мягко освещала его белые волосы, золотила ресницы. Из приоткрытой форточки пахло липкой новенькой листвой. Лето витало в воздухе обещаниями белых ночей, бесспорной достопримечательности их родного города. Марина протянула руку через стол и коснулась его лица. «Дим». Еще пару мгновений он смотрел на нее безучастно, а потом прижался к ее ладошке, закрыл глаза. А когда открыл, лицо его изменилось. Сейчас в нем было отчаяние и страдание. «Не знаю, Маруська, не знаю. Ничего не знаю я». Она подошла к нему, встала за спиной. «Что случилось? Что?» — погладила по голове. «Шш, все будет хорошо». Он оборачивается ко мне больными глазами. «Я устал. Я так устал. Болит все время. «Я знаю, знаю». Обнимаю его обеими руками. «Худого, костлявого, любимого». «Я хочу добавить». Он смотрит на капельницу. «Нужно добавить». «Спрошу у Марты». Я быстро встаю. «Или у Федорова, если он есть». «К черту медсестру!» Зло шипит он. «И Федорова к черту! Ты слышишь меня? Слышишь? Слышишь?» Он поворачивается на бок и колотит кулаком по кровати. Слабо и беспомощно костяшки скользят по простыне. Я пугаюсь его вспышки ярости, которой не видела уже давно. «Отвези меня домой! Отвези домой! Домой!» Он начинает задыхаться. Даже злость ему сейчас дается трудно. «Шш!» Я снова подсаживаюсь к нему на кровать. «Шш!» «Маленький мой! Мой маленький! Родной!» Целую его в гладкую кожу на макушке. Слезы капают мимо на скомканную простыню. «Я уже хочу умереть», — тихо шепчет он, обессилев. «Все равно этим закончится. Пусть уже поскорее. Пожалуйста, мам». Я боюсь его смерти. Я хочу его смерти.